Глава вторая. В недалеком прошлом. Знаете, в чем заключается самая большая ирония? Я сама заставила нас переехать в деревню, поскольку решила, что в ней будет безопасней. Это был мой план, а не Марка. И я фактически настояла на нем. Первые 2 года после свадьбы мы действительно наслаждались Лондоном, театрами, ресторанами, мостами, звуками большого города. У нас была стандартная квартира с эркером в северной части города. Все рабочие поверхности в ней были черными, мягкие диваны — белыми, а возле местной кебабной постоянно что-то случалось. Воплощение мечты жителя мегаполиса, в которую мы безоглядно влюбились и которую позже стали также безоглядно ненавидеть. Наши друзья, плавно переходящие с каждой новой беременностью от наслаждения станциями метро и экзотической едой, что всегда было под рукой, к неожиданным спорам по поводу высокого уровня преступности, отсутствия свободного места для хранения шмоток и качества преподавания в местной муниципальной школе. С распространением детских гормонов среди членов нашего круга друзья стали удивлять друг друга и всех остальных, радикально изменяя свою жизнь. Райан и Элейн отправились управлять туристическим комплексом во Франции. Салли и Иден уехали учительствовать в Новую Зеландию. Гермиона и Йен поселились в столь ненавидимом ими пригороде, а Саймон и Стелла стали участниками бракоразводного процесса. А потом наступила и наша очередь. «Лондон не место для семейной жизни, Марк. Здесь слишком опасно». «Полная ерунда, Софи. Для семьи это место просто роскошь. Только подумай о музеях. В музеи, Марк, мы никогда не ходим. Я серьезно. Ты видел местную школу? Такое впечатление, что ножи там входят в обязательный набор первоклассника». «Значит, мы будем учиться в частной». «Мы же с тобой не верим в частное обучение». «Способность менять свои убеждения — вещь вполне допустимая после того, как ребенок уже родился». Он смотрел на мой живот, а я стояла перед ним на 5-м месяце беременности в черно-белой кухне нашей вдруг ставшей неудобной квартиры с одной спальней. План Марка был даже слишком примитивен. Мы просто переедем в большую квартиру с палисадником и лазерной системой охраны. Мне понадобилось не меньше нескольких недель, чтобы переубедить его. Я вела совершенно бесстыдную кампанию с использованием такого количества бифштексов с кровью, что ими можно было бы накормить троглодита, и бесконечного орального секса. «В деревне мне будет спокойнее, Марк. Я стану другим человеком. Буду больше готовить, стану меньше дергаться без всякого повода. Это именно то, что нужно малышу. То, что нужно нам всем». И пока Марк продолжал бубнить что-то про пригороды, я занялась созиданием нашей новой жизни. Если уж согласилась сделать перерыв в карьере ради семьи, то заниматься этим надлежало с энтузиазмом. Еще будучи ребенком, я влюбилась в Девон. Примечание: Девон или Девоншир, графство в юго-западной Англии. Конец примечания. И мне хватило оптимизма решить, что с течением времени Марк сможет перевести свой бизнес в Эксетер или, на худой конец, в Бристоль. «Ты что, Софи, с ума сошла? Девон? Ты хоть представляешь себе, сколько времени мне придется добираться до офиса из Девона? Я буду навещать вас в уикенды!» А потом стали появляться проспекты. Они вываливались из нашего почтового ящика, в которых говорилось об амбарах под соломенной крышей и о полях чудес с гамаками и ламами. А еще о гольфе. Так что пока мой животик рос, Марк наконец сдался. И в этот момент и его, и мое внимание привлекла Тедбери. Деревня года, с церковью 13 века, пабом, магазином и начальной школой. Тедбери предлагала в качестве редко встречающегося бонуса центральную площадь с 6 магнолиями, которые каждую весну в течение короткого промежутка времени осыпали розовым конфетти жителей города, выгуливающих своих собак по утрам и паркующих свои машины по вечерам. В деревне я буду счастлива. Я это знаю, Марк. Как же эта фраза преследовала меня, пока я вертелась без сна и кувыркалась в кровати после нашей встречи с Эммой. Вся эта скука и разочарование. Мой промах. К гадалке не ходи. Я покинула Лондон, мечтая именно о такой жизни. И тем не менее, в тот самый момент, когда покинула свой пост старшего копирайтера в большой рекламной корпорации, я, сами можете догадаться, я заскучала. А когда долгожданный ребенок заревел у меня на руках от приступа колита, мне пришла в голову мысль, что же я натворила. Тоска по звукам большого города. По словам «осторожно, двери закрываются». Все это заставляло меня испытывать жуткое чувство вины, наблюдая за тем, как Марк мотается туда-обратно по автостраде. Он попытался разделить со мной ответственность и действительно искренне старался перевести свой бизнес, но потерпел неудачу. Однако все-таки основной просчет на моей совести. Это мне не пришло в голову, что лиса станет есть моих цыплят, влажные дрова откажутся гореть, а дождевые тучи будут липнуть к пустошам, как мишура к рождественской елке. А тот факт, что младенец номер 2 наотрез отказывался появляться, превращал перерыв в карьере в тоскливое и бесконечное страдание. «Возвращайся на работу, Софи. Второго малыша ты не дождешься». Такие мысли посещали меня с частотой один раз в несколько месяцев. Но каждый раз я забывала о них из-за этой очередной проклятой задержки. На одну многообещающую неделю, на две. И я начинала мечтать, строить планы. А потом вечно наступало это вытягивающее все жилы разочарование. «И? Какая же она?» Я открыла глаза и увидела Марка, откинувшегося на спинку кровати. «Кто? Какая?» На мгновение я запуталась. Вчера вечером я не слышала, как возвратился мой муж. «Ты что, не слушаешь меня, Софи?» И опять это чувство вины. Теперь из-за мысли о том, что случилось с подбородком Марка. Разве когда-то у него не было прекрасного подбородка? И куда все подевалось? Интересно, а другие жены тоже так делают? Смотрят на мужей после того, как прошло первое очарование, и думают... «Боже, неужели ты всегда так выглядел?» «Прости, прости, я еще не совсем проснулась. Так ты о ком?» «О таинственной женщине, которую в пабе обсуждали все, кому не лень». «В пабе?» «Ты уже спала, когда я вернулся». «То есть ты пропустил кружечку?» 3 Он поцеловал меня в лоб, обдав при этом в качестве подтверждения своих слов жутким запахом застоялого перегара. «Но я заключил на этой неделе новый контракт, который позволит тебе продолжать эту волшебную жизнь. Так что это было в некотором роде празднование. Короче, там сидел Натан, и он весь вечер говорил о том, как вчера фургон для перевозки мебели врезался в стену Хизер и... о какой-то таинственной женщине, на которую он, очевидно, запал. Считает, что она джазовая певица. Рассказал о том, что ты ее спасла, так что у меня четкие указания получить от тебя всю информацию до игры в гольф». «Неужели ты опять собираешься играть в гольф с Натаном?» «А в чем, собственно, дело? Так что, она человек известный?» Я вновь вспомнила наше вчерашнее общение и нахмурилась. Мы прекрасно провели время с Эммой, но нет, о музыке не было сказано ни слова. Более того, мы вообще не касались темы работы, что меня полностью устраивало. Я ее не узнала, и она ничего такого не говорила. «Нет, ты определенно безнадежна. Я приготовлю кофе». «Вообще-то, она женщина довольно специфическая. Обаятельная, но с явным налетом богемности, присущим жителям Тотнеса». Примечание. Тотнес — рыночный город в дельте Дарта в Девоншире, Англия. Является центром музыки, живописи, театра и альтернативной медицины. Известен как место, где можно жить богемной жизнью. Конец примечания. Она хотела погадать, что показалось мне довольно странным. Бабушка из Румынии или что-то в этом роде. А в общем, она мне понравилась. Более того, может быть, именно ее не хватало этому местечку. Хотя для Натана она слишком хороша. Придется ее предупредить. Услышав о Тотнесе, городишке, расположенном неподалеку и напоминающем странный портал в еще более странное прошлое, Марк сложил пальцы в шутливую козу. А он действительно уверен, что она певица? Как я понял, на джазовой сцене. Работала с Джулсом Холландом. Хотя ты ведь музыкой не интересуешься. Примечание. Джулс Холланд, британский музыкант, композитор, телеведущий, лидер джаз-группы Джулс Холланд и его ритм энд блюз оркестр. Конец примечания. Интересуюсь? Нет, не интересуешься. И я на твоем месте не стал бы мешать Натану. Я подняла брови. Понял. Кофе. В ответ Марк поднял руки. Он исчез на лестничной площадке и прикрыл за собой дверь, а я зажмурила глаза и услышала топот ножек Бена. За ними последовали звуки, напоминающие звук самолета, и хихиканье, означавшее, что Марк закружил нашего сына в воздухе. Именно так. Я улыбнулась, вспомнив, почему согласилась выйти за него замуж. Папочка может приготовить завтрак, папочка может изобразить аэроплан, папочка может. А потом Марк разбудил меня во второй раз. То ли через 10 минут, то ли через час, я так и не поняла, появившись у кровати с подносом и с озадаченным лицом. Кофе с хорошей пенкой намекал на вынужденную борьбу с кофеваркой. Еще на подносе лежали газеты, небольшой букетик цветов и, что было совсем уж непонятно, пачка дарджилинга. Примечание: дарджилинг — сорт чая, выращенного в окрестностях одноименного города, северная горная часть Индии в Гималаях. Конец примечания. Темно-зеленая коробка в традиционном стиле с золотыми буквами. Отличное качество. Правильный чайный лист. Цветы? И прежде чем ты скажешь, ну что ты, это ни к чему, я скажу тебе, что это не я. Они лежали на пороге вместе с чаем. И что же это все значит? Наша новая певица. А чай-то здесь при чем? Марк состроил гримасу, глядя на подарок, а я решила поинтриговать. И, пожав плечами, якобы в недоумении, стала взбивать подушки. Спустя час, приняв душ и одевшись, я спустилась вниз и услышала знакомый грохот из кладовки под лестницей. По-видимому, Марк искал свои клюшки для гольфа. Это было и удивительно, и совершенно бесполезно, потому что мешок с клюшками стоял в гараже. Я сама видела, как он перетащил их туда в прошлый уикенд, заметив, как бы, между прочим, насколько удобнее будет просто забросить их в багажник. На грохот, сопровождавшийся проклятиями, я никак не отреагировала. Просто поставила букет в воду и тихо велела Бену: «Надевай ботиночки, милый». «Чёрт, да что же это такое? Я не могу найти свои клюшки!» Раздался голос Марка из самой глубины чулана. После этого последовал особенно громкий грохот, послышался звон разбитого стекла, и наступило зловещее молчание. Я быстренько надела на Бена его пальтишко и подтолкнула ребенка к двери. «Посмотри в гараже, милый! Увидимся позже!» Прогулка до приората получилась именно такой, как я и боялась. Абсолютно знакомый и в то же время совершенно чуждый. Хруст гальки под ногами, запах диких цветов, только что расцветших вдоль тропинки, мычание коровы возле зеленой изгороди, возмущённой тем, что ей помешали завтракать. И вместе с этими знакомыми звуками и ароматами ясное осознание того, что не Кэролайн откроет нам большую конюшенную дверь, и сидеть мы будем не за ее кухонным столом со знакомыми пятнами и царапинами, за которым всего несколько месяцев назад ждали появления голубой полоски. Той самой, которая так и не появилась. Примечание. Имеется в виду голубая полоска на тесте на беременность. Конец примечания. Приезд Эммы означал, что мне придется привыкать к приорату в его новом обличии несколько раньше, чем я этого ожидала. Так что я попыталась представить себе, как все это будет выглядеть. Знакомое место, незнакомые диваны. «Мы что, увидим Кэролайн, мамочка? Она что, вернулась?» «Нет, Кэролайн переехала, помнишь, я тебе говорила. Сейчас мы увидим новую леди и ее сына Тео. Ты встречался с ним вчера. Они будут жить в доме Кэролайн». На ступеньках я притормозила Бена, чтобы он не врезался в дверь. Кэролайн ее никогда не запирала. «А почему мы звоним в звонок, мамочка? И где будет жить Кэролайн, когда вернется? «Она не вернется. Ты что, забыл? Я же тебе говорила. Это потому, что ты назвала ее тараканом? Хватит, Бен. На пороге меня ждал сюрприз. Дверь нам открыла Хизер. Черт, это вы, Софи. Заходите быстрее. Эмма чертовски занята. Она улыбнулась Бену и через столовую провела нас на кухню, где Эмма извлекала глиняные плошки и фарфор из нескольких больших картонных коробок. Меня поразили их дружеские отношения, если вспомнить о новой дыре в стене дома Хизер. И что же, никаких пистолетов с утра пораньше? И никакой схватки в грязи? А я боялась, что вы будете общаться через адвоката. Боже, нет, конечно. Эмма просто чудо. Мы уже подписали все документы с фирмой по перевозке мебели. Слава богу, все было полностью застраховано. Здесь разбилось не так много, да и в доме у меня несущие конструкции вроде не пострадали. А кроме того, тут Хизер повернулась к хозяйке и вытаращила глаза. Эмма может предсказывать будущее. Я уже слышала об этом. Она погадала мне на чаинках и по руке. Это просто фантастика! У нее это получается так же здорово, как у того парня в Барбикане. Примечание. Один из районов Лондона. Конец примечания. Послушай, Софи, надо, чтобы она тебе тоже погадала. Я слегка расширила глаза, как будто хотела предостеречь ее. В общем-то, мы не собираемся задерживаться. Я пришла поблагодарить за цветы, Эмма, и предложить помощь. Как вы думаете, Тео согласится заглянуть к нам и поиграть? Я понизила голос. «Если он не очень стесняется, то мы рады будем видеть его прямо сейчас. Это даст вам возможность закончить распаковывать вещи. Хотя если вы считаете, что мы слишком торопимся, то не проблема. Просто эта мысль пришла мне в голову». «Я не стесняюсь, но больше не хочу играть в поезда». «Нет-нет, Тео, все в порядке». Я подмигнула Эмме, вспомнив вчерашний спор мальчишек по поводу аварии на мосту. «У нас дома очень много других игрушек, но решать тебе. Или ты, может быть, хочешь помогать мамочке с вещами?» Мальчики смотрели друг на друга так, будто между ними возник какой-то молчаливый заговор. «У меня есть динозавры», — с надеждой в голосе произнес Бен. «Человекоедящие?» Бен кивнул. «Ладно, если там есть тирексы, то я пойду». «Класс! Тогда мы сможем поиграть в парк юрского периода!» «Ты же не видел этого фильма, Бен?» «Нет, видел!» «Мы это с тобой уже обсуждали». «Ничего он не видел», — заверила я Эмму и Хизер, подмигнув еще раз. «Это у нас больная тема». Эмма взъерошила волосы Тео и рассмеялась, когда он вырвался у нее из рук, а потом включила чайник. Она настояла на том, чтобы мы сначала выпили чего-нибудь, а мальчиков отправили играть в футбол в сад. «Не волнуйтесь, никакого чая и никаких гаданий. Я приготовлю кофе, Софи. Так вы не будете чувствовать себя в затруднительном положении, ведь весы это ненавидят». Эмма ухмыльнулась, когда заметила, что я посмотрела на Хизер. «Не надо на меня так смотреть. Я ничего не говорила. Я вообще не знаю, когда у тебя день рождения, Софи. В Фейсбуке я не сижу. Я же говорила тебе, что она высший класс». Эмма меж тем вытерла руки и села за стол, ожидая, пока закипит чайник. И, очевидно, моей реакции. «Простите, Софи, не буду вас интриговать, но готова поспорить, что вы весы. Это так?» Это было так, 20 октября, хотя по непонятной мне причине я совсем не собиралась подтверждать это. «Я как раз собиралась спросить вас, Эмма, так, чтобы быть уверенной, что я ничего не пропустила. Вы поете?» «Пою? Ну да, то есть для заработка»,